Лучи пары прожекторов стали шарить в темноте, выхватывая верхушки деревьев и расщелины, скользя по склону горы и порождая мгновенные вспышки мерцания и блеска дальше к востоку. Вода. Она еще раз мелькнула за поворотом дороги. Потом показался бетонный гребень. Бетонные опоры, наклонный водослив. Ориентируясь по световым штрихам, которые чертили вертолеты, я увидел плотину, вздымающуюся метров на 40 над водным зеркалом. Возле дороги указатель. Моррисовская плотина и водохранилище. Лос-Анджелесский участок регулирования паводков. Давно миновало то время, когда Южная Калифорния испытывала нужду в регулировании паводков. Нынешняя засуха стоит 4 года подряд, но все равно глубина водохранилища должна быть значительной. Сотни миллионов галлонов воды чернильно-черной, таинственной. Майло велел мне свернуть на второстепенную дорогу со стороны плотины. Первые 2, которые мне встретились, были закрыты металлическими воротами, запертыми на висячие замки. Я проехал еще 8 километров, и там, где дорога резко петляет, следуя конфигурации северного берега водохранилища, увидел то, что искал. Сигнальные дорожные огни, янтарно-желтые аварийные мигалки на полосатых бело-оранжевых стойках, стечение автомобилей. Некоторые стояли с невыключенными моторами и попыхивали белым дымком. Черно-белая машина азусской полиции, машина службы шерифа из Лос-Анджелеса, 3 джипа парковой службы, медицинский микроавтобус из противопожарной службы. Позади одного из джипов расположился иностранный контингент. Белый Porsche Рика и еще одна машина, тоже белая, Mercedes 560. Колеса с стальными шипами. Один из помощников шерифа вышел на середину дороги и остановил меня. Это оказалась молодая блондинка с волосами, стянутыми в лошадиный хвост, и фигурой, от которой ее бежевая форменная одежда казалась более элегантной, чем того заслуживала. Я высунул голову из окна. «Извините, сэр, эта дорога закрыта. Я врач. Дочь миссис Рэмп — моя пациентка. Меня пригласили приехать сюда». Она попросила меня назвать фамилию и предъявить удостоверение личности в подтверждение. Взглянув на мои водительские права, она сказала: «Одну минуту. А пока выключите, пожалуйста, ваш мотор, сэр». Отойдя на обочину, она поговорила в радиотелефон, который держала в руке, потом вернулась и кивнула мне. «Хорошо, сэр, вы можете припарковаться прямо здесь. Ключи оставьте в зажигании. Надеюсь, вы не будете возражать, если мне придется перегнать ее. Чувствуйте себя как дома». «Они все вон там», — она показала на открытые вращающиеся ворота. «Будьте осторожны. Спуск крутой. Дорожка, достаточно широкая, чтобы по ней могла проехать машина, была проложена через мескитовые заросли и молодую поросль хвойных деревьев. Она была заасфальтирована, но потому, что под подошвами чувствовалась некоторая податливость, я понял, что это было сделано совсем недавно. Асфальтовое покрытие давало кое-какое сцепление, но мне все равно пришлось спускаться боком, чтобы удержать равновесие на уклоне в 50 градусов. Передвигаясь таким образом, я спустился вниз метров на 40, прежде чем увидел конец спуска. Там была ровная площадка, может, 20 на 20, оканчивающаяся у небольшого деревянного причала. Укрепленные на высоких шестах аварийные лампы заливали это пространство желтоватым светом. Вокруг толпились люди в форме, глядя на что-то, что находилось слева от причала, и пытались разговаривать сквозь рев вертолетов. Оттуда, где я стоял, ничего не было слышно. Продолжая спускаться, я увидел предмет всеобщего внимания. Это был Роллс-Ройс, наполовину погруженный задним концом в воду. Его передние колеса были несколько подняты над землей. Дверца со стороны водителя была открыта, вернее, она отвисала, так как петли у нее расположены на центральной стойке. Такие дверцы были в свое время у машин «Линкольн Континенталь». Их прозвали «дверцами для самоубийц». Я всматривался в толпу и увидел Дона Рэмпа, стоявшего рядом с Чикерингом и смотревшего на машину в воде. Одной рукой он держался за голову, а другой вцепился в брюки, забрав ткань в кулак, как будто старался в буквальном смысле взять себя в руки. Майла я нашел не сразу. Потом засек его в стороне от толпы, куда не доходил свет ламп. На нем была клетчатая рубашка и джинсы. Одной рукой он обнимал за плечи Мелиссу, закутанную в темное одеяло. Они стояли, повернувшись спиной к машине. Губы Майла двигались. Я не мог понять, слушает Мелисса или нет. Я спустился к ним. Майло заметил мое приближение и нахмурился. Мелисса взглянула на меня, но осталась возле него. У нее было белое, неподвижное лицо, похожее на маску кабуки. Я произнес ее имя. Она никак не реагировала. Я взял обе ее руки в свои и крепко сжал. Она сказала безжизненным голосом: «Они все еще под водой». «Водолазы», — пояснил Майло привычным тоном переводчика. Один из вертолетов кружил низко над водохранилищем, рисуя лучом своего прожектора световые круги на черной воде. Они таяли, не успев полностью сформироваться. Послышался чей-то крик. Мелисса резко высвободила руки и повернулась в ту сторону. Один из служителей парка стал светить своим электрическим фонарем возле самого берега. Вынырнул водолаз в блестящем от воды гидрокостюме, стянул с лица маску и покачал головой. Когда он совсем вышел из воды, появился второй. Они оба стали снимать баллоны и утяжеляющие пояса. Мелисса издала стон, похожий на скрежет шестерен, вскрикнула «нет» и кинулась к ним. Мы с Майло бросились за ней. Она подбежала к водолазам и закричала: «Нет, вы не смеете бросать работу сейчас!» Водолазы попятились от нее и опустили свое снаряжение на землю. Посмотрели на Чикеринга, который подошел в сопровождении помощника шерифа. Остальные тоже начали поглядывать в нашу сторону. Рэмп остался там, где стоял, все еще не мог оторваться от затопленной машины.